«Как вы, должно быть, знаете, — начал объяснять Сквайр, — североамериканское командование, объединенный штаб, созданный США и Канадой в годы Холодной войны для того, чтобы оградить нас от русской угрозы, — он нажал кнопку пульта, и на экране возникло изображение, озаглавленное «Военные объекты североамериканского командования». Каждая из стран-участниц построила так называемые наземные сооружения, обычно просто трехэтажные здания внутри какой-нибудь горы. У американцев такое сооружение — в штате Колорадо, в горе Шейен. У нас в Алгонкин-Бэй, у Форельного озера. Я здесь вырос, — заметил кардинал. Вам нет необходимости мне это сообщать. Я хотел бы все сделать, как полагается, — ответил Сквайр. Наберитесь терпения. К тому же сержант Масгрейв вырос не здесь. Сержант Масгрейв хотел бы, чтобы мы быстрее перешли к делу, — заверил Масгрейв. Считайте, что мы знаем об этой базе все, что нужно. Хорошо, итак, холодная война, может, и закончилась, но канадская система ПВО никуда не делась. Внутри горы по-прежнему сидят 150 человек, они по-прежнему не сводят глаз с экранов радаров, и всякий раз, когда какой-нибудь объект входит в канадское воздушное пространство, на этих экранах появляется светящаяся точка. «Как я слышал, они собираются закрыть эту базу», — вставил кардинал. «В Алгонкин-Бэй нет теперь даже базы военно-воздушных сил». «Возможно, они ее перенесут, но закрывать ее никто не собирается, поверьте». Их прервал приглушенный щебет мобильного телефона. «Извините», — сказал Сквайр и полез во внутренний карман. Забыл выключить. Он снова направил пульт на экран и перешел к картинке показаний радаров. В правом верхнем углу запульсировали белые пятна, имеющие форму самолетов. Служба ПВО отслеживает все прибывающие в страну летательные аппараты. Здесь перед нами, конечно, просто модель, она показывает регулярные гражданские рейсы. После окончания Холодной войны база североамериканского командования ПВО нашла для себя новые занятия, к примеру, следить за незаконными авиаперевозками наркотиков. Недавно им удалось остановить переправку партии героина на сумму $20 миллионов, просто передав сведения о подозрительном самолете «Сесна» одной из групп конной полиции по борьбе с наркотрафиком. Щелчок пульта, и изображение на экране вновь сменилось. Слева наверху появился объект, по очертаниям не похожий на самолет. Он засветился красным и начал с хриплым писком пульсировать.